За работой они не спеша перебрасывались словами, не догадываясь, что каждая из них слышно Андриску. «А я б с ним не возился», — бросил один из воинов, судя по голосу юноши. «Да не стоит он пищи, которую на него извели за эти 2 месяца». «Точно», — подхватил другой, — «отрубить голову и бросить на корм собакам». «Много вы понимаете», — проговорил третий, судя по голосу, человек немолодой. «Ведь этот Ромей — цареубийца. Сын должен за отца своего отомстить. И так, чтобы все видели». «А говорят, что он вовсе ему не отец», — сказал в полголоса первый воин. «Да-да», — подхватил другой. «Когда мы его охраняли, косой, он знает язык ромеев, слышал, как Ромей кричал, что наш царь вовсе не царь, а раб, и что настоящего Филиппа он сам в саван заворачивал». «Молчите, дурни!» — крикнул третий. «Нашли, кому верить, презренному Ромею. Филипп по всему царь и на отца своего похож. А за то, что Ромей злословил, ему язык вырвали». Закончив работу, воины присели отдохнуть. «Вот что я вам скажу, ребята», — проговорил старший. «Ромеи давно всякую ложь плетут, чтобы нашего Филиппа власти лишить. А царь это или не царь, только в бою можно понять. Наш Филипп по всему видно царь». «Здорово он с эпирскими собаками придумал», — откликнулся один из юношей. «Молосские псы для ромеев пострашнее фаланги оказались, рвали их, как зайцев». «А я слышал», — вставил другой, — «что наш ромейский боров пса голыми руками задушил, и раны на нем нет никакой». «Это боги его сохранили для праведной казни», — добавил старший. «Ромеи крест придумали для беглых рабов. А кто эти рабы? Такие же воины, попавшие в плен. И за них пусть он муку примет». «А на чем он висеть будет?» — спросил первый. «Вот это ты правильно вспомнил», — поднялся третий. «Где тут перекладенные гвозди?» Через некоторое время послышались ровные удары, а потом звук удаляющихся шагов. Мысли Андриска перенеслись к отцу. Нет, не к царю Македонии, а к учителю Исомаху. «Где ты, мой родной?» — думал он, и слезы сами заполнили глаза. «Боги, свидетели, я сделал все, чтобы тебя отыскать. Жив ли ты или погублен ромейской неволей, как царь Персей? А если жив, догадываешься ли, что это твой сын стал царем Великой Македонии? Если догадываешься, не обижайся. Александр отказался от своего отца Филиппа и назвал себя сыном бога Амона из тщеславия. Я из нужды. Не мог я иначе отомстить за тебя и за весь наш народ. Как хорошо, что выдумку с молосскими псами приписывают мне. Они и правда гнали ромеев, как зайцев». Предатель. Они сидели друг против друга, претор Цицилий Метел и человек с узким лицом и изнеженными руками. «Мое имя Архип», — начал незнакомец. «Много лет назад я представлял в Риме Ахейский союз». «Припоминаю», — проговорил претор по-гречески. «Добиваясь возвращения 1000 ахейцев, ты тогда произнес яркую речь. За кого же ты ходатайствуешь теперь?» «За несчастную Ахайю. Она во власти смутьяна и безумца Критолая. Возбужденная им чернь лишила меня всего — домов, кораблей, рабов. Я изгнанник и могу сказать о себе словами Архилох. В остром копье у меня замешан мой хлеб». И в копье же из-под исмора вино. Пью, опершись на копье. «Прекрасные строки!» — воскликнул претор. «Архилох — истинный поэт. Но тот, кто берется за копье сейчас, не истинный эллин». «Я с тобой согласен», — вкрадчиво проговорил Архип. «Но, взяв в руки копье и поступив на службу к самозванцу, я остался коринфянином, ахейцем, эллином и другом Рима». «Ты служишь лже Филиппу», — выдохнул Метел, начавший догадываться, чем вызван ночной визит. В голосе Архиппа зазвучала ярость. «Этот негодяй отбирает у достойных македонян землю, раздает ее черни, он освобождает рабов. Это второй Клеомен. Если он соединится с Критолаем, Элладе придет конец. Сначала я надумал его убить, но телохранители самозванца, дикие фракийцы, никого не подпускают к нему, не обыскав. Мои всадники, ты командуешь всадниками?» — перебил Метел. — Да, самозванец поручил мне всю конницу.